Глава 22. Мира. Водзинский ушел в душ первым, захлопнув дверь перед моим носом, чем взбесил меня еще больше. Вот значит как, он меня наказывать собрался? Или просто пугает? Лучше мне до утра вообще молчать, чтобы не нарваться опять на грубость. Я села на кушетку перед кроватью и стала рассматривать мокрые следы на внутренней стороне бедер, водя по ним пальцем. Вот уж точно, детство кончилось. Помылся он быстро и вышел, одетый в футболку и легкие домашние брюки. Не говоря ни слова и даже на меня не взглянув, скрылся в соседней комнате. И больше до утра я мужа не увидела. На наше брачное ложе он не вернулся. Зато утром соизволил разбудить. За полтора часа до сигнала будильника. «Мира, вставай!» Открываю глаза и с трудом навожу резкость. Водзинский стоит, сунув руки в передние карманы брюк. «Зачем так рано?» «Я билеты поменял. Вылет через час». «Как это через час? А завтрак с родителями?» «Хочешь встретиться с отцом? Серьезно? Пресса не одну неделю будет его имя полоскать из-за твоей выходки. Не усугубляй ситуацию». «Но...» «Не благодари. Сегодня ночью ротиком порадуешь меня, и мы в расчете. «Точно садист. Как будто мало было, что он сделал со мной несколько часов назад. Теперь ему понадобился мой рот. Но кое в чем с ним можно согласиться. Как папе в глаза смотреть? Я вчера, перед тем, как уснуть, полистала местные новости. Все очень плохо. Поговорю с ним по телефону. Из Москвы. Постараюсь как-то загладить вину». И заодно задам тот же вопрос, что и вчера. Была ли история с девушкой на самом деле? И точно ли причастен Водзинский? Может, папа меня неправильно понял? Мне бы убедиться, что он никого не истязал. Хотя опять собирается мучить сегодня. Медовый месяц же. Виктор позвонил нашим родителям и извинился. Сказал, что пришлось перенести вылет из-за каких-то неотложных дел в Москве. Интересно, это правда? До аэропорта ехали молча. Водзинский вел себя безупречно. Подавал руку, распахивал двери и поддерживал под локоток. В самолете я неловко плюхнулась в кресло. Шов джинсов надавил на промежность, и я поморщилась. «Больно, киска», — вдруг интересуется муж. «Больно. Ты рад?» «Рад», — отвечает с прежним равнодушием на лице. «Изверг теперь и не скрывает, что ему мои мучения в радость. Будем считать, что это месть за мое поведение, а не потакание каким-нибудь его садистским наклонностям. И что, у нас всегда так будет?» «Так, это как? Ты будешь делать все, что захочешь, не спрашивая меня». Он поворачивается всем корпусом ко мне и пристально смотрит. По его лицу вообще ничего не понять. «Морда кирпичом» — это называется. «Уже спросил один раз. Ты сказала «да». Потом «нет». Потом опять «да». Но имела в виду «нет». Итог — мы в ненавистном нам обоим браке. Больше спрашивать не буду. Ты же все равно сама не понимаешь, чего хочешь». «В ненавистном браке». Так и есть вроде. Я же знала, что он не от большой любви на мне женится, но услышать это вот так прямо, от него самого, больно. Чувствую, как глаза наполняются влагой. Чертов Водзинский. Обида рвет душу на куски. Я хочу, чтобы все было по обоюдному согласию. Не знаю, зачем говорю это. Он непробиваем. А я хочу, чтобы жена не выносила мне мозг. От тебя, как я смог уже убедиться, можно ожидать всякого. Поэтому давай договоримся так. Ты не сопротивляешься мне, я не применяю силу. Это значит, что... Что как женщина ты мне нравишься, и я не собираюсь отказываться от того, что по праву уже мое. Ясно? Хочется перечить ему во всем и отомстить самой ужасной карой. Ты можешь вести прежний образ жизни, водить девок в свой лофт. Нам даже видеться не обязательно, я буду жить отдельно. Давай я тебе объясню кое-что. Когда девушка из провинции приезжает в столицу, а состоятельный мужчина покупает ей квартиру, это подразумевает «я твоя жена». Вспомнила, наконец-то. Так и веди себя как жена, а не как жертва изнасилования. Народ вокруг закопошился, наш разговор привлек внимание других пассажиров. «Сейчас ты договоришься до того, что мне придется навещать тебя в тюрьме», — замечаю злорадно. «И не мечтай». Он ухмыляется. «Точно, пусть это делают твои подружки». Время пути пролетело незаметно. Продолжая изредка переругиваться, выходим к парковке, где нас уже ждет машина. Виктор садится рядом со мной, водитель опускает перегородку. Отвернулась от него и смотрю на мелькающие улицы за окном. «Кстати, график овуляции мне скинь». Мужская ладонь по-хозяйски обхватывает коленку и ползет по внутренней стороне бедра вверх. «Приятно. Но мы вроде как в ссоре». «Зачем?» «В опасные дни буду кончать в тебя». Он дразнит. «Зачем ему так сразу дети? Знает же, как я мечтаю окончить мед и состояться в профессии. Он просто издевается надо мной». Чувствую, как щеки полыхнули. Прижимаю холодные ладони к лицу, прячу глаза. «Ну и как нам ужиться вместе? Долго еще муж будет отыгрываться за мою ошибку?» Водзинский хватает за руку, тут же вырываю ее, хватает снова и подносит к своим губам. «Мира». Молчу и стараюсь не смотреть даже в его сторону. «Мир». Зовет тихо, целуя мои пальцы. «Мне было очень хорошо с тобой. И тебе, я уверен, до определенного момента». «Ну, предположим, так и есть». «Посмотри на меня. Я сделаю так, чтобы в будущем тебе не было больно. Слышишь меня? Ну что ты как маленькая?» Оборачиваюсь все-таки, и наши взгляды встречаются. Не знаю, что ему на это ответить. Зачем вообще такое обсуждать в машине при водителе? Я не хочу пока говорить об этом. Снова отворачиваюсь к окну. «Куда мы едем?» «В больницу ненадолго, потом домой. Миллер в аварию вчера попал. И Соня там же. Она плохо чувствовала себя. Ее оставили там, в гинекологии. Марк так к ней торопился, не справился с управлением». «Боже!» «Наша глупая размолвка теперь кажется мне такой незначительной. Угрозы жизни нет, все не так плохо. Не стал тебе ночью говорить, чтобы не переживала раньше времени. И правильно сделал, ведь все обошлось». «Так вот что за новость пришла ночью. Поэтому он злился и бродил где-то несколько часов. Боялся за друзей».